Встреча с мамой. Катя Мартынова. Наступил новый 2002 год. В новогоднюю ночь Виктор принес нам апельсины и конфеты. От вида конфет и фруктов меня замутило. Слишком уж сильны были связаны с ними воспоминания о счастливых зимних праздниках, когда мы собирались всей семьей. Мне разрешали наряжать елку, потом мы с мамой резали салаты и накрывали на стол, а затем приходили гости. Стоило вспомнить о семье, как меня начинали мучить ставшие привычными, но от этого не менее болезненные вопросы. Как они сейчас? Думают ли обо мне? Ждут ли моего возвращения? Надеются ли на то, что я еще жива, или уже считают меня умершей? 1 января я сидела в ужасной вонючей камере, уставившись в телевизор и чувствуя себя самым несчастным человеком на планете. Воспоминания о радости и счастье людей снаружи терзали меня с невыразимой силой. Мне хотелось швырнуть апельсины в отвратительное лицо нашего безумного мучителя. Я была готова взорваться, и меня охватило сильнейшее желание разбить телевизор. Мысль об этом охватила каждую клеточку моего мозга. Мне пришлось приложить немалые усилия, чтобы сдержаться. Разбитый телевизор мог стать началом трагедии, которая разрушит во мне нечто ценное. Без него внешний мир может полностью изгладиться из моей памяти, и тогда моя прежняя жизнь перестанет существовать. Воспоминания о минувшем — вот что поддерживало мою готовность жить дальше. Посреди черного отчаяния мысли о счастливом, беззаботном прошлом придавали мне силы. Больше всего меня пугало, что когда-нибудь я, возможно, не смогу вспомнить лица людей из своей прежней жизни. Лица одноклассников, соседей, учителей. Меня постоянно мучил страх, что Виктор сможет уничтожить самое дорогое, что у меня осталось — мою память. И я изо всех сил лелеяла свои воспоминания. Почти каждую ночь я мечтала, как вернусь домой. Я мысленно разговаривала с родными, ходила по квартире, играла с нашим пуделем Керри. Эти чудесные видения были моими тайными сокровищами. Как-то утром, проснувшись в камере, я с поразительной точностью вспомнила увиденный сон. Мне снилось, что я гуляла где-то на природе и вдруг увидела вдали маму. Я кинулась к ней навстречу, мы обнялись и не могли оторваться друг от друга. Во сне я явственно чувствовала тепло маминого тела. Ее присутствие было настолько ощутимым, что, открыв глаза, я была почти уверена, что мы встретились в реальности. После этого я написала стихотворение, обращенное к маме. «Мама, забери меня отсюда. Мама, я устала от бессилия. Мама, я разочаровалась в людях и в стране, где место есть насилию. Мама, мое сердце неживое, но рукой нахожу пульс на запястье. Мама, объясни мне, что со мною, ведь 17 месяцев неясно. Мама, я боюсь ума лишиться. В четырех стенах, ходя по кругу, тяжкий груз ложится на ресницы, каплями стекая с них на губы. Мама, докричись, срывая голос до меня, не выдержав разлуки. Я не видела почти 2 года звезды и не слышала привычные вам звуки. Мама, одиноко мне сегодня. Опустели полные глубины. Мама, разделяют нас дороги, расстелившиеся лентой длинной. Не пугает меня старый дьявол, но он запер на замок свободу. Мама, не открыть ее ключами. Мама, под землею я холодной. Жизнь и смысл во тьме пустой не вижу. Лабиринт судьбы мне неизвестен. Мама, для меня тебя нет ближе. Почему с тобой мы не вместе? Надоело вспоминать, вздыхая, о тебе, умытая слезами. Мама, что душа моя скрывает, невозможно описать словами. День и ночь я меряю экраном. В тишине пишу стихотворение. Мое тело воздухом не станет, не проникнет невидимкой в щель. Мама, между нами километры. Мама, я тебя не позабуду. Мамочка, ну где ты? Где ты? Где ты? Мама, забери меня отсюда. Под стихотворением я поставила дату и время. Спустя годы, вернувшись домой, я рассказала маме про этот сон и показала стихотворение. Мама посмотрела на календарь, Выяснилось, что в тот день она была у бабушки в деревне. Ночью она неожиданно услышала мой голос, доносившийся из сада. Мама выскочила из дома, обыскала весь двор, выбежала на улицу и долго стояла там. Потом вернулась в сад и снова все обошла, громко зовя меня по имени. Но меня нигде не было. Наверное, в ту ночь наше желание воссоединиться достигло пика, и между нами возникла эмоциональная связь, которая неведомы ограничения физического мира.